Глава 17. «Проныра, почему ты не остался там?» — спросил я утром маленького демона. «В той аномалии, которую нашел. Тебе же предложили». Я переночевал в одной из кузниц. Первавшие демоны огня быстро угомонились, их воинственный рев и грохот кружек не помешал мне спать. Так что я проснулся бодрым и в прекрасном настроении, даже несмотря на рассказ Проныры. И важное решение пришло само собой, как часто бывает по утрам. Дело в том, что Проныра нашел портал. Маленький портал белоснежного цвета, который специальные демоны огня охраняли как зеницу ока. Они не подпускали к порталу даже своих соплеменников, но Проныру пропустили. «В этот портал можно пройти только мертвым», — объяснил Проныра. «Он забирает сущность погибшего демона, так сказали жрецы». Жрецами Проныра назвал тех самых демонов, которые охраняли портал. В самом деле, а как еще их назвать? Жрецы и есть. Любопытно было бы как-нибудь рассказать об этом Виктору и посмотреть на физиономию священника. А за белоснежным порталом был рай. Или бог. В общем, там находилось то, что давало демонам новую жизнь и разум. Так я понял из путанного, избивчивого рассказа Проныры. «Так почему ты не остался там?» — повторил я свой вопрос. «Мог бы начать новую жизнь?» «Потому что это будет уже другая жизнь», — объяснил Проныра. «А мне нравится моя». «А вы, парни?» — спросил я остальных демонов. «Кто-то из вас хочет воспользоваться возможностью? Циклоп?» «И что я буду после этого делать?» — сердито прорычал демон огня. «Снова сидеть в своей аномалии и придумывать, с кем мне хорошо подраться? Сейчас у меня настоящие противники. С ними интересно. А в шахматы мне тогда с кем играть? Нет, я не хочу». «Киловольт?» — спросил я. «Твое решение?» Голос киловольта прозвучал, как треск электрического разряда. «Я согласен с циклопом», — громыхнул демон. «Воевать и сражаться интереснее, чем сидеть в аномалии». «Понял», — улыбнулся я. «Живчик, а ты что скажешь?» Зеленокожий демон природы зачмокал губами. «Я хочу свой сад, Никита. Такой, чтобы другие люди и демоны смотрели на него и восхищались». «Ничего себе!» — удивился я амбициям живчика. «Когда ты вернешь свое поместье, там будет сад, так ведь?» — спросил живчик. «Ты позволишь мне ухаживать за ним?» «Обязательно!» — кивнул я. «Это мне нравится!» — решил живчик. «Я остаюсь с тобой». «Ксантип, ты не хочешь начать жизнь сначала?» «Я еще не сошел с ума», — пробулькал демон воды. «Сидеть в воде среди холодных рыб и ящеров, когда на свете есть столько замечательных напитков. Мы еще должны достать из озера то вино. Знаешь, какое оно вкусное». «С тобой все ясно», — хмыкнул я. «Голем, твоя очередь». «Я хочу в Китай», — неожиданно прогрохотал демон земли. «Зачем?» — поразился я. «Хочу посмотреть на армию китайского императора. Ты говорил, что в ней много воинов и все из глины. Съездим?» Я задумчиво почесал в затылке. «Почему бы и нет? Умник, а ты хочешь посмотреть Китай?» «Очень», — признался умник. «В мире столько интересного. Я не хочу снова быть грибом и подманивать демонов». «Знаете, ребята, я рад», — искренне признался я. «Но если до вечера кто-то из вас передумает, только скажите. Силой я никого не держу». «Даже меня?» — просвистел демон смерти. «Даже тебя», — твердо ответил я. «А ты хочешь уйти?» «Нет», — подумав, ответил убийца. «Но было бы интересно взглянуть на портал, который нашел Проныра». «Непременно схожу и посмотрю», — кивнул я. «Сдается мне, этот портал и помогает демонам огня оживлять их мечи». «Скорее всего», — согласился умник. «Ну, квартиранты», — бодро сказал я. «Раз никто не собирается съезжать, время платить за квартиру. Сегодня будет необычная тренировка. Циклоп!» «Слушаю, Никита». «Пока мы в аномалии, надо использовать шанс. Потренируйтесь друг против друга, а я разберусь с заклинаниями смерти». «Понял, Никита», — радостно прорычал демон. «Кого можно взять?» Я махнул рукой. «Всех, кроме умника и убийцы. С его магией я сначала должен разобраться. И будьте поосторожнее, циклоп, не покалечьте местных». «Не беспокойся». Несколькими щелчками пальцев я воплотил сразу всех демонов. Грозного циклопа с его неизменной огненной плетью, сияющего киловольта, неуклюжего голема, который сразу принялся собирать себе каменных истуканов, уже трех. Лопоухого желенокожего живчика, который немедленно вырастил перед собой преграду колючих кустов, сверкающую белизной раковину ксантипа, демон воды давным-давно не появлялся в своем настоящем обличье, предпочитая отсиживаться внутри меня. «Устроим турнир», — обрадовался циклоп. «Будем сражаться по парам, пока не останется один победитель». «А я буду судьей», — жизнерадостно заявил Проныра. «Это еще почему?» — спросил я. «Тебе не нужна тренировка?» «Я выхожу на новый уровень», — важно ответил маленький демон. «Во мне зреет духовная сила». «Вот сейчас мы ее и проверим», — недовольно рыкнул циклоп. «Разбирайтесь сами», — хмыкнул я. Я уселся прямо на землю и закрыл глаза. Глубокий вдох. Длинный, спокойный выдох. «Я не смогу тебе помочь», — внезапно предупредил убийца. «Почему?» «Магия смерти работает не так, как магия стихий. Ей нельзя научиться». «Объясни». «Она приходит сама в нужное время. Или не приходит совсем. Помнишь, как ты использовал пепел забвения?» Действительно, в аномалии боли у меня не осталось ощущения, что я выучил новое заклинание. Я собрал пепел и направил его в озеро боли по наитию. Это получилось словно само собой. И как повторить это заклинание? Здесь даже пепла нет. Разве только сначала сжечь что-нибудь? «Магия смерти — это сила, а не набор заклинаний», — подсказал убийца. «Она работает всегда и не работает совсем». «Попробуй выражаться яснее», — нахмурился я. «Вспомни аномалию коварства», — подсказал демон смерти. «Как ты победил Тимирязева?» «Зарубил его мечом». «А почему не отравил? Почему не ударил в спину огненным шаром или ледяной стрелой? Это было бы проще». «Мне было нужно, чтобы он напал первым». «Никита, кажется, я понимаю, о чем говорит убийца», — вмешался умник. «Ты устроил честный бой. Честность против коварства». Повторил я и задумался. «Честность против демона коварства. Забвение против демона боли. Получается, магия смерти помогает находить уязвимое место противника и бить в него?» «Да», — подтвердил убийца. «Так она и работает». «А как я победил тебя? Как предугадал твой удар в спину? Почему успел обернуться и ударить первым? Какое слабое место у смерти?» «Первым ударил я», — поправил меня убийца. «Но мое заклинание сработало не так. Ты не допускал даже мысли, что можешь умереть. В тебе слишком много жизни, и поэтому ты остался жив, а я умер». Офигеть! Просто и изящно! Вокруг меня сражались дорвавшиеся до свободы демоны. Трещали молнии, взлетали к небу фонтаны воды. С грохотом взрывались огненные шары, вырастали и сгорали колючие заросли, усыпанные ядовитыми шипами. Тяжело ступали гранитные истуканы, со свистом резала воздух огненная плеть. Вспыхивала сухая трава и тут же гасла, когда на нее проливался ливень. Земля превращалась в топкое болото и покрывалась глиняной коркой, когда в нее ударяло пламя. А я с закрытыми глазами разглядывал магию смерти. Больше всего она была похожа на ртуть. Бесконечное кольцо из блестящего жидкого металла. Кольцо медленно текло и переливалось, то вытягиваясь, то закручиваясь в восьмерку. От этой магии веяло холодом и силой. По сравнению с ней даже лед показался бы обжигающе горячим. Это была изначальная магия, из которой появились все остальные стихии. Лед и огонь, Вода, земля и воздух, молния и природа. В основе любой стихии была магия жизни и смерти. Ничего себе! Шум боя вокруг постепенно затих. Я почувствовал, что магический фон приходит в равновесие, и открыл глаза. Демоны со сконфуженным видом стояли вокруг, а над ними кувыркался в воздухе хохочущий Проныра. «Турнир закончился?» — поинтересовался я. «И кто выиграл?» «Проныра», — расстроенно признал Циклоп. «Он всех смешил, и никто не смог его победить». «Ну вы даете!» — расхохотался я. И только тут заметил делегацию местных демонов огня. Среди них были Вождь и Громила. Они стояли неподалеку и молча наблюдали за нами. Представляю, какое великолепное зрелище они увидели. «Тренировка окончена», — с улыбкой сказал я Циклопу. «Пора заняться текущими делами». И несколькими щелчками развоплотил демонов. Вождь подошел ко мне. «Твой меч почти готов, Ликтор. Идем, время начинать обряд». «Они проводят обряды у той самой аномалии», — шепнул мне Проныра. «Сейчас ты сам ее увидишь». По пути к святилищу вокруг нас собиралось все больше демонов. Они шли сзади, не приближаясь, и о чем-то оживленно переговаривались. «Ты сбил с толку многих моих воинов, Ликтор», — сурово сказал мне вождь. «Служить тебе им кажется интереснее, чем оставаться здесь. Многие станут просить тебя, чтобы ты убил их и забрал их сущность с собой. Приготовься к этому». «Только этого мне не хватало». «Знаешь, я как-нибудь обойдусь», — вежливо ответил я вождю. «Давай поговорим о монахах. Вы решили больше не делать для них мечи?» «А какой в этом смысл?» — хмыкнул вождь. «Раньше они помогали нам защищаться. Теперь ты устранил угрозу, и нам нечего бояться». Вот огнедышащие демоны. Я всерьез обдумывал, как снабдить легендарными мечами Илью и его жутко таинственных сподвижников. Мне нравилась роль, которую играл в этом мире мой старый друг. Его работа отчасти напоминала работу Ордена Ликторов, а уж я-то хорошо знал, как она важна. Поэтому собирался помочь Илье, чем могу. А теперь моя задумка была под угрозой. Но не упрашивать же демона. Куда надежнее его заинтересовать? «Не думаю, что опасность миновала», — сказал я. «А если угроза возникнет снова? Кроме того, вы можете получить от монахов что-нибудь ценное в обмен на мечи». «Пиво», — нахмурился вождь. «Не только. Например, ресурсы или мясо». «Я подумаю». «Хорошо», — кивнул я. «А что решил твой сын? Он хочет остаться здесь или пойти со мной?» «Он сам тебе скажет». К этому моменту за нами шагали уже все демоны, которые только нашлись в аномалии огня. Процессия длинной змеей тянулась между двумя рядами кирпичных кузнец. Так мы и пришли к святилищу демонов огня. Святилище представляло собой кованую стальную ограду, внутри которой висел светящийся шар размером с крупное яблоко. Он был похож на младшего братишку Киловольта и светился ослепительно белым светом. Увидев размеры портала, я испытал некоторое разочарование. В него могла бы проскочить разве что крупная мышь. Проныра не соврал. Вокруг ограды стояли вооруженные демоны в длинных вышитых балахонах. На их мордах застыло строгое и торжественное выражение. Демоны-жрецы, не иначе. Еще два жреца охраняли гранитную плиту, которая наполовину вросла в землю рядом с оградой. На поверхности плиты я увидел засохшие бурые пятна, подозрительно похожие на кровь. «Жертвенник», — благоговейно сказал умник. Похоже, на этой самой плите и помещались сущности убитых демонов в клинки. Руководил жрецами тот самый старый демон, скрюченный как вопросительный знак. В его лапах я увидел свой будущий меч. Мастера демонов уже вставили магическую жемчужину в оправу на рукояти меча. От этого оружие приобрело законченный вид. «Это наш источник жизни», — сказал мне вождь, кивком указав на светящийся портал. «Ты первый из чужаков, кто видит его. Мы даже монахов сюда не пускаем». «А кобальтов?» — спросил я, заметив в рядах зрителей знакомую четверку ушастых гномов. Вождь скривился, как будто разжевал лимон. «Эти земляные черви», — с неохотой сказал он, — «эти жители крысиных нор, я никогда бы не пустил их к источнику, но решает он». «Кто?» — не понял я. «Источник решает. Это он велел привести тебя к нему». «Источник хочет поговорить с тобой, Ликтор», — проскрипел старый скрюченный демон. «Подойди и прикоснись к нему». «Никита, не надо», — вдруг засвистел демон смерти. «Это опасно». Я впервые услышал в леденящем голосе демона волнение. Он был меньше напуган даже в своей пещере, когда я его убивал. Ну да, там он до последнего надеялся меня обмануть, а сейчас убийца впал в настоящую панику. «Жизнь вообще опасная штука», — хмыкнул я, — «а ее источник тем более». Я проверил магический фон вокруг источника. Он был точно таким, как вблизи любого портала. А вот от прутьев решетки фанило смертельно опасной магией. Для любого вора попытка перебраться через эту решетку закончилась бы плохо. «Умник», — позвал я менталиста, — «поговори с этой штукой. Хочу убедиться, что она не собирается меня поджарить». Но умник не успел. Я услышал незнакомый голос, который еле слышно прошептал. «Подойди, Ликтор. Я не собираюсь воевать с тобой. Хочу просто поговорить». «Не надо, Никита!» Демон смерти почти бился в истерике. «Я должен знать, что ты не причинишь вреда этому демону», — сказал я, имея в виду убийцу. «Он под моей защитой». «Не причиню», — вздохнул источник. «Обещаю». Под суровыми взглядами вождя и жреца я подошел к решетке. Никакой калитки в ней не было. Острые прутья торчали грозным чистоколом. Тогда я легко перепрыгнул через решетку, и толпа демонов восхищенно ахнула. «Жив!» — загомонили они. «Жив!» Я прикоснулся рукой к ослепительно яркому сгустку света, и голос зазвучал громче. «Странно», — сказал источник. «Ты один, и вас много. Я впервые вижу такое». «Во мне живут сущности демонов, которых я убил», — объяснил я. «Понимаю», — помолчав, произнес источник. «Один из них мне знаком. Он коснулся меня крылом, я помню его». «Его зовут Проныра», — представил я своего маленького демона. «Ты держишь их души в плену?» — спросил источник. «Почему ты не хочешь их отпустить? Я могу дать им новую жизнь». «Я их не держу. Они могут уйти в любой момент, но не хотят». «Не возражаешь, если я поговорю с ними?» «Валяй». Источник заговорил с демонами на непонятном мне языке. Он о чем-то спрашивал, а демоны отвечали. Затем источник снова обратился ко мне. «Ты прав. Никто из них не хочет уходить. Странно». «Не вижу ничего странного», — ответил я. «Мы с тобой похожи», — признал источник. «Оба забираем души и оба делаем это добровольно. Ты хочешь меня о чем-то спросить?» «Ага. Зачем ты сделал демонов огня разумными и кобальтов?» «А зачем дерево растет?» — в голосе источника я услышал усмешку. «Это магия, Никита. Иногда она творится сама». «О чем ты хотел поговорить?» — прямо спросил я. Источник помолчал. «В тебе слишком много смерти, Никита. Нехорошо, когда жизнь и смерть не находятся в равновесии. Но теперь все в порядке. Я сделал твоим демонам небольшие подарки». «Что за подарки?» — резко спросил я. «Теперь они чуть больше живые только и всего», — усмехнулся источник. Внутри меня еле слышно застонал убийца. «Парни, вы как?» — с тревогой спросил я демонов. «Все в порядке, Никита», — заверил меня умник. Но в голосе менталиста я услышал легкую задумчивость. «Ты представляешь угрозу для мира?» — прямо спросил я у источника. «Нет», — также прямо ответил он. «Я и тебе не смогу противостоять, если ты захочешь меня уничтожить». «Пока не собираюсь», — сказал я. Опасности я и в самом деле не чувствовал. Чутье молчало. «Тогда у меня к тебе есть просьба. Сегодня ночью ко мне обратился один демон. Он хочет стать хранителем твоего меча». «Я поговорю с ним», — сказал я, догадываясь, о ком идет речь. «Обычно я оставляю в мече только магический дар», — произнес источник. «А сущность забираю. Но этот демон хочет служить себе целиком. Я прошу, если он когда-нибудь передумает, приведи его ко мне. Просто принеси меч и положи его на плиту, а я сделаю остальное». «Я уже сказал, что никого не держу насильно», — резко ответил я. «Мне нужны союзники, а не рабы». «Хорошо», — улыбнулся источник. «Спасибо. И еще...» «Говори». «Чтобы развить магию смерти, ты должен овладеть магией жизни. Во всем нужен баланс, иначе риск будет слишком велик». «Я подумаю об этом. Спасибо за совет». «Это не совет, а предостережение. Когда ты в следующий раз попадешь в черную аномалию, нужное заклинание может и не сработать». «Кривоногие демоны! А как овладеть магией жизни?» — нетерпеливо спросил я. Но больше источник не сказал ничего, и я почувствовал, что наш разговор окончен. Убедившись в этом, я перепрыгнул через ограду и взглянул на вождя. «Что дальше?» Вождь промолчал, а ко мне шагнул Громила и заговорил впервые с тех пор, как я забрал его сущность. «Я хочу служить тебе, Ликтор. Позволь мне стать хранителем твоего меча». «Почему ты этого хочешь?» — спросил я. «Потому что это лучшая судьба», — просто ответил демон огня. «Хорошо. Если когда-нибудь передумаешь, просто скажи мне». Старый жрец осторожно положил меч на гранитную плиту, Громила встал рядом. «Хорошей жизни, сын», — сказал ему вождь. «Хорошей жизни, отец», — ответил демон. Я щелкнул пальцами, и Громила растаял в воздухе. Источник полыхнул ослепительной вспышкой. Я увидел, что лезвие меча раскалилось до красна, а затем медленно потемнело. Я взял меч и поднял его над головой. Огненный шар сорвался с клинка и с грохотом взорвался высоко в небе. «Громила, ты как?» — спросил я демона огня. «Отлично, Никита», — отозвался демон. Его голос звучал внутри меня. «У вас тут здорово. Циклоп пообещал, что научит меня играть в шахматы, а умник загадал загадку. Что такое ушастый, но не заяц, живет в норе, но не суслик, любит молоко, но не кошка?» «Подумай», — усмехнулся я. «Ладно, осваивайся. Добро пожаловать в общежитие». Я застегнул перевязь и ощутил на боку привычную тяжесть оружия. Интерлюдия. Подвал монастыря. «Ну что там?» — жадно спросил Григорий Баритинский. Левый глаз у него заплыл, почти полностью оторванный рукав ферези висел только на нитках. «Святые братья суетятся», — ответил Виктор. «Не могу понять, в чем дело». Священник прижался лицом к ржавым прутьям подвальной решетки и внимательно вглядывался в суматоху, которая творилась на монастырском дворе. Окошко было маленькое, поэтому Баритинский видел только нестриженный затылок священника. 3 часа назад молчаливые насупленные монахи неожиданно пришли в гостиницу для паломников и устроили обыск. Причем перерыли не только шкафы и постели, но и чемоданы пассажиров. Баритинский попытался спорить, обыскать аристократа — неслыханное унижение. Он даже бросился на монахов с кулаками. Вместо объяснений княжич получил удар, который вышиб у него искры из глаз и отлетел в угол. Уже сидя в углу, Григорий увидел, как один из монахов вытащил из-под жесткого монастырского матраса меч в кожаных ножнах. Кажется, этот меч Баритинский видел раньше висящим на стене собора. Знаменитая святыня монастыря. Но откуда он взялся в комнате Баритинского? Вытащив из-под матраса меч, монах молча кивнул остальным. Баритинского подхватили с двух сторон и поставили на ноги. Он снова попытался вырваться, но дело кончилось оторванным рукавом и коротким тычком, от которого у княжича хрустнуло в ребрах. Двое здоровенных монахов, ничего не объясняя, вытащили Баритинского из гостиницы, проволокли по двору на глазах остальных пассажиров и швырнули в сырой темный подвал. Не успел Григорий проморгаться и привыкнуть к темноте, как дверь снова открылась, и монахи втолкнули в подвал священника, который плыл с Волковым. А его-то за что? Дверь захлопнулась. Но в быстром проблеске света Баритинский успел разглядеть, что в просторном подвале есть и третий узник. В дальнем углу на тощей охапке сена скрючился монах. Рядом с ним стояло ведро, воняющее нечистотами. Видно, монах сидел в подвале не первый день. Отбросив гордость, Баритинский попытался выяснить у священника, что случилось, но тот или сам ничего не знал, или не хотел говорить. А тем временем во дворе монастыря началась суета. «Монахи окружают собор», — сказал Виктор. «Сплошное кольцо. Нет, два кольца. Одни стоят лицом к собору, другие никого к нему не подпускают». «Может, это у них обряд такой?» — предположил княжич. Виктор, не поворачиваясь, отрицательно качнул головой. «Нет такого обряда. Они охрану выставили». «А зачем двойное оцепление?» — полюбопытствовал княжич. «Или они в соборе кого-то заперли?» «Не знаю», — недоуменно ответил Виктор. Он мог бы поклясться, что поднявшаяся суматоха связана с Никитой, но говорить об этом Баритинскому не стал. «Игумен пришел», — тихо сказал Виктор. Возле собора и в самом деле появился седобородый игумен Дмитрий. В руках у него был меч, тот самый, который монахи нашли под матрасом Баритинского. Игумен сбежал по ступеням и скрылся в соборе, а через минуту вышел уже без меча. Что-то коротко приказал монахам и ушел, а оцепление осталось. Виктор отошел от решетки и рукавом стер с лица частички ржавчины. «Демоны знают, что здесь творится». «Ваше сиятельство?» — спросил он Баритинского. «Зачем вы взяли меч святого Георгия?» «Сдурел, священник!» — вскинулся князь. «Не брал я этот меч, у меня свой есть». Он хотел пнуть священника в жирный зад, но сдержался. «А где твой дружок Волков?» — вместо драки спросил Баритинский священника. «Что-то я его не вижу». Но проклятый святоша сделал вид, что ничего не слышал. «Надо выбираться отсюда», — решительно сказал княжич. Сжав кулаки, он принялся расхаживать по подвалу, не обращая внимания на священника и тихо сидевшего в своем углу незнакомого монаха. Потом вдруг резко остановился и уставился на кирпичную стену подвала. «Это что, вроде кладка свежая? Эй, святоша, иди сюда! Кажется, тут проход кирпичом заложили. Ну-ка, помоги,